Но она твердо решила дождаться конца, каким бы он ни был. Сердце подсказывало ей, что надвигаются необычайные события, которые всех потрясут и повергнут в ужас. Шутка ли сказать, рушился храм терпения, построенный из плит, скрепленных цементом упорства. Тина сама росла вместе с этим храмом, и вместе с ним росла ее твердость. Детски простодушная мечта закладывала этот храм, но постепенно он получал иное значение. И Тина поняла, что если она сумеет заманить в него Фарнауза, то храм этот станет для них обоих и для их детей самым надежным, долговечным, нерушимым убежищем. Тина осуществила невозможное, но храм не оправдал своего назначения. Он превратился в тюрьму, в раскаленную печь, в мертвецкую. Чего-то, видимо, недостало или чего-то было переложено. Чего-то Тина не предусмотрела, но сейчас исправлять ошибку было поздно. Храм мог остаться таким, каким был, или рухнуть, и он уже начал разрушаться. Тина понимала это и давно примирилась с предстоящим крушением. Она не печалилась и не чувствовала сожаления. Напротив, она дожидалась грохота обваливающихся стен с труднообъяснимыми радостью и нетерпением. Так ребенок, присутствующий при рубке дерева, видит. Вот оно покачнулось, заваливается на бок и ждет, трепеща от волнения, когда же оно рухнет с треском ломающихся ветвей. Чувство ожидания, которым была охвачена Тина, передалось и остальным членам семьи. Всех обуревали недобрые предчувствия. Все печалились, каждый по-своему, но не могли в них разобраться, не знали, что готовит им будущее. Эта неопределенность, эта неясность казалась особенно пугающей. Они старались не глядеть друг на друга, не знали, как проволочить день, который, словно назло им, тянулся без конца, и нетерпеливо дожидались минуты, когда они смогут уединиться в своих постелях, словно на островах, разделенных толщами темноты и молчания. Островах, где не росло ничего, кроме колючек, и где до утра терзали им слух своим несносным воем назойливые шакалы. Попина зачастила на кладбище. Она не пропускала ни одного дня. Даже если у нее дома были дела, она все же спешила туда, словно любое дело могло подождать, а мертвецы нет. Опять отец с матерью снились мне прошлой ночью. У отца было такое лицо, что я всю ночь проплакала. Не могу понять, что его беспокоит и огорчает. Оправдывалась Попина. На самом же деле это ее тревожило и печалило что-то, и тревога эта гнала ее вон из дома. Словно вблизи от мертвых родителей ей легче было защититься или уклониться от надвигающегося несчастья. С мертвыми родителями ей было спокойнее, чем с живыми родичами, потому что все мыслимые беды или несчастья связывались только с живыми. Только живые могли причинить беду или попасть в беду. Попина вспомнила и былые страхи. Она всем испуганно засматривала в глаза, всем старалась угождать, так как не знала, кому угрожает беда, которую предвещает ей голос сердца. Не забывала она и два кипариса, неизменно омывала им кровью шершавые подножья и надеялась так, всем угождая и служа, умилостивить богов и отвести их гнев от своей семьи. Что она в самом деле могла еще сделать? Самое большее — рассказать покойным родителям о своих горестях. Впрочем, она и тут, над их могилами, всего не решалась говорить. Щекотливых и неприятных вещей она касалась лишь вскользь, чтобы не огорчать родителей, не обременять их чрезмерно заботами живых. Подметя в усыпальнице пол и полив его водой, она садилась на одну из могильных плит и с улыбкой, точно увидев отца с матерью, начинала рассказывать, спокойно, последовательно, прислушиваясь к себе, чтобы сразу поправиться, смягчить впечатление, если случайно, по недосмотру, скажет что-нибудь неприятное родителям. Она была уверена, что отец с матерью внимательно слушают ее и подбирала каждое слово так, чтобы оно доставило удовольствие, а не огорчило родителей. В тот день, когда маленький Ухейро начал ходить, Попина, как обычно, побежала на кладбище, навела в усыпальнице чистоту, присела на плите, сложив руки на коленях, и начала с того, что поздравила родителей с этим знаменательным событием. «Он уже большой мальчик!» Голос у Попины потеплел, она зачастила. Уже и зубки у него прорезались, и болтает, болтает, чего только от него не услышишь. На днях шубу принес ежевик из виноградника, посмотрел ему в лицо и спрашивает: «Знаешь, почему тебя зовут Ухейро?» Малыш даже не задумался, ответил сразу: «Знаю, потому что так звали моего дедушку. Дедушка был воин, и я тоже хочу стать воином». Но просто уморил нас со смеху, а шубу обещал подарить ему кинжал. «Но чего вы испугались? Не настоящий кинжал, а деревянный. Если, — говорит, — будешь всегда хорошим мальчиком, сделаю тебе такой кинжал, что даже Амирани тебе позавидует». Весь тот день малыш ходил за шубу по пятам. «Хочу, мол, пойти с тобой посмотреть, как ты будешь вытачивать мне кинжал». А потом мать на силу садила его с осла. Попина рассмеялась, вспомнив, как стаскивала Тина на землю взгромоздившегося на осла маленького Ухейро. «Ох-охо!» Смех Попины закончился вздохом. Она вдруг пригорюнилась. Долго сидела она молча, съежившись, с обычным своим испуганным видом. Потом встряхнула головой, словно откидывая упавшие на лицо волосы, и сказала: «Молю богов, отец, чтобы он не оказался в жизни таким же несчастным, как ты». Сегодня Попина не могла щадить своих родителей, не могла притворяться. Она собиралась поделиться с ними своими страхами и даже предъявить им упрек, открыто, напрямик, без обиняков, потому что не видела другого пути. Она должна была посоветоваться со своими покойниками. Это была ее последняя надежда. Хоть они и умерли, но все же оставались родителями Попины. Они и оттуда, из царства мертвых, обязаны были помочь дочери советом и наставлением, сказать ей слово утешения –